Глава первая. Месяц спустя. Новый Машкин парень не понравился мне сразу. Даже не с первого взгляда, а с первого упоминания о нем. И такая реакция не являлась завистью к подруге или ревностью. Просто, ну, не бывает таких идеальных парней. Не бывает. Даже их знакомство выглядело слишком ванильным, книжным. По словам подруги, Дан подошел к ней на улице у подъезда дома с огромным букетом алых роз и признался, что она ему безумно понравилась. Нет, парням Машка и впрямь нравится. Но чтобы настолько? Ведь в дальнейшем этот тип всегда пытался угодить и выполнить самое малейшее Машкино пожелание. Казалось, попроси она звезду с неба, достанет. Ну, не бывает так. А уж когда я увидела Дана вживую, высокого, поджарого, на крутой тачке, и столкнулась с абсолютно равнодушным, неживым взглядом, и вовсе поняла, как есть бандит. Причем не обычный браток из бригады, а статусный, из верхушки. Слишком уж цивильно одет, с манерами и кучей денег. Одна заколка, которой его длинные русые волосы перехвачены были, выглядела невероятно дорогущей. И чтобы такой жуткий тип в романтику ударился? Да не в жизнь не поверю. Но и в ответ на мои высказанные опасения подруга только пальцем у виска покрутила и рассмеялась. «Лариска, я опасных людей за километр чую», — напомнила она. «А Данчик не такой, и не бандит он, а совсем наоборот, госслужащий. И деньги оттуда». Машка выразительно ткнула пальцем наверх. «Знаешь, какие у них зарплаты?» Я не знала, но представление имела, поэтому постаралась поверить подруге. В конце концов, чуйка ее и впрямь еще ни разу не подводила. И пусть знакомы мы были всего ничего, 3 месяца, я в этом не единожды убедилась. Машка действительно с завидной периодичностью отшивала всех подозрительных личностей и вытаскивала нас из клубов за несколько минут до начала драк. А однажды вовремя предупредила меня не связываться с парнем из нехорошей тусовки. Я потом специально узнала. Он наркоманом оказался. Маша перевелась в наш институт только этой осенью, сразу на 4-й курс. О причинах перевода, правда, не говорила. Упомянула только, что это, мол, личное. А поскольку я чужую личную жизнь уважаю, выспрашивать подробности не стала. Тем более, какая разница? Главное, дружеские отношения у нас завязались сразу. На лекции она села рядом, улыбнулась как-то приятно, обезоруживающе, и мы разговорились. По правде говоря, я не слишком общительна. Но тут... тут как родную душу нашла. Хотя вот так, на первый взгляд, и не сказать. Слишком уж мы были разными. Машка, добрая, искренняя и веселая, умела к себе расположить абсолютно всех. От сокурсников до самых строгих преподавателей. Отличница, красавица, блондинка с фигурой, которой позавидовала бы любая девчонка. Я же полная ее противоположность. Худощавая троечница с короткими, невзрачно-каштановыми волосами и нелюдимым рисковатым характером. Благодаря не слишком радужному детству, вполне могла и крепкими словами покрыть, и бутылкой по голове съездить. Она ходила в платьях и на каблуках. Я носила потертые джинсы и водолазки. Казалось бы, ничего общего. Временами я даже удивлялась, почему она решила со мной общаться. И удивлялась не только мысленно, но и вслух. На что получала неизменную широкую дружескую улыбку. И слова о том, что кто-то должен был хоть когда-то начать присматривать за непутевой мной. Короче говоря, Машка была практически идеалом во плоти. Видимо, еще и поэтому я в результате предпочла склониться к мысли о собственной разыгравшейся паранойи и поверить ее положительному мнению о Дане. Ведь и вправду, почему бы идеальной девушке не найти себе идеального парня? Ну а когда Дан пригласил нас обеих в кафе, Я окончательно постаралась запихнуть свою неприязнь подальше. Придраться было не к чему. Он вел себя безупречно. Тактично ухаживал за нами, при этом четко разделяя свою девушку и меня. Но не обидно, вежливо. Да и того пронзительного, неживого взгляда больше не было. Выражение карих глаз Дана оставалось спокойным, лишь слегка усталым. И пусть Дан оказался не особо разговорчив и слегка мрачноват, так это даже наоборот, в плюс ему было. Я ведь сама такая и умела подобные качества в характере людей ценить. В результате я отбросила собственную подозрительность к бойфренду подруги подальше и решила не вмешиваться в их отношения. Тем более эти самые отношения у них были весьма приличные, можно сказать, почти целомудренные. За 2 недели дальше ухаживаний и свиданий дело так и не дошло. А потом и вовсе стало не до того, чтобы в странностях отдельно взятых парней разбираться. Сначала все спешно начали подтягивать хвосты перед зимней сессией, а потом как-то очень быстро пришел Новый год. Вообще-то раньше я ни этот, ни другие праздники не отмечала. У нас в семье отношения были слишком сложные, если не сказать больше. Семьи практически и не было. А друзей хороших не находилось. Возможно, в этом и моя вина имелась. Не подпускала я никого к себе достаточно близко. Но в этом году получилось по-другому. В меня практически клещом вцепилась Машка и уговорила встречать Новый год вместе. «Родители уехали, квартира свободна, сам Бог велел праздновать», — категорично заявила она. Возразить на столь весомые аргументы оказалось нечего, так что я согласилась. И это стало самой большой ошибкой в моей жизни. Праздник не задался с самого начала. Во-первых, на пороге Машиной квартиры меня встретил Дан с огромным тесаком в руках. Несмотря на наброшенный поверх брюк и темной водолазки передник в бело-алый горошек, выглядел он довольно устрашающе. Да и вообще, я как-то упустила из виду, что подруга захочет пригласить на Новый год еще и своего парня, поэтому едва не ойкнула от неожиданности. «Привет», — выдавила я. «Привет. Маша стол в гостиной сервирует. Раздевайся». Чем-то явно недовольный, произнес Дан и скрылся на кухне, оставив меня в прихожей в одиночестве. И вот тут ждал второй неприятный сюрприз. Обстановка. За все время нашего с Машкой общения мне еще ни разу не довелось побывать у нее в гостях. Сама она придерживалась весьма демократичного стиля в одежде, так что никаких подвохов я не ожидала. Нацепила, как обычно, удобные джинсы, только свитер заменила на новый. А в результате оказалась практически во дворце. Даже коридор здесь был отделан лепниной и сверкал хрустальными светильниками. А чего уж говорить о комнатах? Огромная Машкина квартира просто утопала в роскоши, которую я раньше только по телевизору и видела, или в музеях. И в этой роскоши такая безнадежная серая мышь, как я, являлась чужеродным элементом. Стараясь не думать о том, кем могут быть Машины родители, я упрямо поджала губы. В конце концов, она моя подруга и прекрасно знает о моей семье и финансовых проблемах. Так что явно не ждет, что я приду в вечернем платье от кутюр и увешанное бриллиантами, дабы соответствовать этому месту. С такими мыслями я окончательно взяла себя в руки и направилась вперед, уже примерно представляя, что увижу. И не ошиблась. Просторную гостиную словно перенесли в наше время из эпохи барокко. Здесь была такая же золоченая мебель с бархатной обивкой, огромная хрустальная люстра, картины в вычурных тяжелых рамах и напольные вазы. Даже огромный телевизор на стене декорировали под старинную картину, а кончики иголок у пушистой живой ели кто-то позолотил. Сама Маша в мерцающем элегантном платье на невысоких каблучках порхала между высоким резным сервантом и овальным столом из красного дерева. Под ее руками на белоснежной льняной скатерти появлялись фарфоровые тарелочки с золотой каймой, хрустальные вазочки и салатницы, хрустальные бокалы. Вообще, хрусталя вокруг было до неприличия много. И весь этот хрусталь переливался разноцветными искрами от света люстры и мигающих на еле гирлянд. «О, наконец-то ты появилась!» Завидев меня, радостно поприветствовала Маша. «Иди сюда, помогать будешь. Посуду я практически расставила. Теперь надо свечей побольше зажечь. Держи». С этими словами она протянула мне подсвечники. Разумеется, тоже хрустальные, на длинных с насечками ножках. Принимая их из Машкиных рук, я не смогла удержаться от смешка. «Что, серебряных нет?» «Есть», — восприняла вопрос всерьез подруга. «Но я люблю хрусталь. Очень. Я с детства росла в окружении хрусталя». «А я нет», — хмыкнула я, выставляя подсвечники на стол. «Значит, привыкай», — посоветовала Маша неожиданно. «Зачем?» Я удивленно посмотрела на нее. «И к чему? К хрустальным люстрам и подсвечникам? Так мне эта классика, если честно, не слишком нравится. Неуютная она, музейная какая-то». «Эх, Ларка, Ларка!» Подруга улыбнулась и покачала головой. «Делать из тебя человека еще и делать. Ну да ничего, времени полно». Ее прервал звук приближающихся шагов, а через мгновение в гостиную зашел Дан, уже без передника, но с ведерком, в котором виднелась бутылка шампанского. «Мясо я в духовку поставил», — сообщил он. «Определяйтесь с закусками и давайте садиться». «Хорошо», — Маша кивнула. «Лар, разложи пока столовые приборы, они и там». Подруга указала на один из ящиков серванта и, подхватив две внушительные хрустальные салатницы, умчалась на кухню. Я же быстро взглянула, как Дан наполняет бокалы шампанским, после чего посмотрела в обозначенный ящик. И в третий раз за вечер ощутила себя не в своей тарелке. А все потому, что внутри обнаружился полный комплект столового серебра. Разнообразные вилочки, ложечки, какие-то изогнутые штучки и щипчики тускло блестели и всем своим видом вводили меня в уныние. Вот что из них прикажете взять? «Ну неужели нельзя было обойтись простой парой ложек?» Тихонько простонала я, понимая, что наверняка не угадаю с выбором. Конечно, это не страшно. Машка за незнание этикета корить не станет. Но тем не менее неприятно. «Ты чего застыла?» — поинтересовался, подходя, Дан. «Их слишком много», — уныло признала я свое невежество. «Разве? А, по-моему, тут только самое необходимое». Дан недоуменно качнул головой и быстро достал из ящика три комплекта мало чем отличимых от других вилок, ложек и ножей. «Пожалуй, этого хватит», — сообщил он, вручая их мне. «И советую на будущее книги по этикету почитать для самообразования. В жизни пригодится». «Непременно. Завтра же побегу». Невежливо огрызнулась я, хотя и понимала, что в целом Дан прав. Тот, впрочем, никак не отреагировал. Молча развернулся и вернулся к столу. Пришлось срочно брать себя в руки и успокаиваться. «Вот еще и хамкой теперь выгляжу», — мысленно с неудовольствием констатировала я, раскладывая столовые приборы рядом с тарелками. «Дан ведь помог. А я даже спасибо не сказала». Однако, вопреки логике, ни извиняться перед ним, ни благодарить, пусть и запоздало, не хотелось. Напротив, во мне вновь зашевелилась практически утихшая за эти пару недель неприязнь. Благо, в этот момент вернулась Маша с салатами, и мы наконец-то сели за стол. Я с облегчением вздохнула. Но, как оказалось, рано. Во-первых, вместо развлекательной передачи по телевизору Подруга предпочла включить какой-то симфонический оркестр. Во-вторых, почти сразу выяснилось, что, несмотря на купленное и разлитое по бокалам шампанское, ни Маша, ни Дан спиртное не пьют. Вообще. Лишь перед боем курантов, провожая старый год, оба чисто символически пригубили по полглотка и сразу отставили бокалы в сторону. А шампанское, между прочим, дорогое, марочное. «Зачем впустую тратить деньги было?» — спрашивается. Свой бокал я выпила чисто из чувства противоречия. Весь разом. После чего затребовала второй, вдогонку. И плевать, что алкоголь на меня в принципе не слишком хорошо действует. И на легкий укор во взгляде Маши плевать. Шампанское-то жалко. Чувствую, выльют же сибариты. К тому же пара бокальчиков — ерунда. Тем более вот салатиком закусить можно. Я подцепила на вилку кусок огурца и, торжественно продемонстрировав его все еще недовольной подруге, запихнула в рот. «Нет, Ларка, тебе нужно что-нибудь посущественнее». Не удовлетворилась увиденным Маша и поднялась из-за стола. «Пойду хоть бутербродов сделаю, пока мясо не запеклось». «Да не волнуйся», — попыталась остановить ее я, но та только рукой махнула и вышла из комнаты. Вот ведь заботливая какая. Хотя это даже приятно. Не припомню, когда в последний раз кто-то обо мне так беспокоился. Я улыбнулась, как вдруг раздалось пренебрежительное и слегка надменное. «Кажется, тебе пора уходить». В первое мгновение я даже не поверила своим ушам и обернулась к Дану. Слишком уж непривычным оказался тон его голоса. И изумилась. Обычно сдержанное выражение на его лице сменилось неприкрытым раздражением, словно перед ним не человек находится, а назойливая навозная муха. «Что, прости?» — удивленно переспросила я. «Тебе пора домой, Лариса», — повторил Дан жестко. «Вот и приехали. Неужели я все-таки оказалась права, а Машка впервые в жизни ошиблась с выбором?» Давняя неприязнь во мне торжествующе всколыхнулась. Щеки полыхнули жаром. «Вот еще», — процедила я, зло сощурив глаза. «Маша меня не выставляла, а ты права не имеешь здесь распоряжаться. Сейчас она вернется, и мы еще посмотрим, кому из нас двоих на самом деле пора на выход». Мои слова Дану не понравились. Сильно. Он нахмурился и в два шага подошел практически вплотную, глядя на меня сверху вниз, тем самым памятным бездушным взглядом. Одновременно я почувствовала, как по коже неожиданно пробежала волна странных жгучих иголочек, и стало трудно дышать. И, мгновенно утратив весь боевой настрой, испуганно замерла. «Ты ведь достаточно сообразительная девушка, верно, Лариса?» Тем временем вкратчиво произнес Дан. «Так вот, сейчас я собираюсь сделать Марьяне предложение, а потом, наконец-то, с ней переспать. И ты мне мешаешь. Понимаешь ты это?» Я сглотнула и кивнула. От нехватки кислорода и надвигающейся паники в висках гулко застучало. «Сейчас этот человек вызывал во мне практически животный ужас». «Тогда вещи свои собрала и вон отсюда! Быстро!» — ледяным тоном скомандовал он. Как я оказалась на лестничной клетке, не помню. В себя пришла, лишь выскочив из подъезда на темную улицу в куртке нараспашку. «И что это такое сейчас было?» «Все-таки не зря мне этот тип не нравился. Только подумать, выставил вон и даже не поморщился. А еще этикет изучать советовал. Да ему самому правила приличия зубрить надо». Тяжело дыша, я со злостью оглянулась на подъезд. На миг мелькнула мысль вернуться и все-таки пожаловаться Машке. Но почти тотчас перед внутренним взором опять встал пугающий, неживой взгляд Дана. И я поняла. «Хоть режьте!» А вновь подняться в квартиру подруги не смогу. Никак. Почему? Внятно объяснить не получалось даже самой себе. Просто ноги в ту сторону не шли. И жуть накатывала при одном взгляде на дверь подъезда. «Гипнотизер хренов!» — ругнулась я. После чего зябко поежилась и пошла в сторону метро, на ходу пытаясь застегнуть куртку. «Ничего, с Машей я смогу и завтра поговорить. Позвонить, к примеру, и раскрыть глаза на ее идеального избранника. Думаю, после всего, что сегодня случилось, она поймет, что сделала неправильный выбор». Утвердившись в этой мысли, я ненадолго остановилась, чтобы наконец-то нормально застегнуться. Молния за что-то упрямо цеплялась. Но едва все-таки получилось соединить молнию, неожиданно услышала со стороны проулка громкое и хрипловатое: «Девушка, а скрасьте нашу компанию!» «Черт! Еще пьяной компашки мне для полного счастья не хватало! И зачем, спрашивается, дворами пошла?» Не отвечая, я двинулась дальше, но не успела сделать и пары шагов, как была схвачена за локоть. «Ну что же вы, девушка! Праздник ведь!» Дыхнули мне в ухо перегаром и дернули куда-то в темноту, к заваленным сугробами гаражам. Опешив на секунду, я по инерции развернулась, замечая рядом силуэты еще двух мужчин. Те сопроводили действия приятеля радостным гоготом. «Влипло!» — вспышкой промелькнуло в голове. От страха и всплеска адреналина сердце тотчас забилось, как сумасшедшее. «Отпусти!» — я резко дернула руку, но мужик вцепился не хуже клеща. Повторный рывок тоже не принес результата. Наоборот, меня протащили еще дальше, а потом и вовсе перехватили за талию. Каким-то чудом извернувшись, мне удалось в ответ двинуть отморозку локтем под дых, но зимняя куртка смягчила удар. «Вот ведь прыткая зараза!» — процедил мужик и силой свел мои руки за спиной так, что пошевелить ими стало невозможно. «Зато горячая!» — хмыкнул второй из незнакомцев и, обернувшись к третьему, потребовал: «Давай, хватай девку за ноги и тащите в гараж, пока не остыла». От такой перспективы мне окончательно подурнело. Понимая, что шансов выбраться из гаража практически нет, я закричала и, что есть силы, стала брыкаться. Ногами била на удачу и попала. «Вот стерва!» — сгибаясь, прохрипел один из нападавших, а я воодушевилась. «Не сдамся ни за какие ковришки!» И от души тяпнула пытавшегося зажать мне рот мужика за руку. «Уи-су!» — взвыл тот от боли и инстинктивно ослабил хватку. Почувствовав близость свободы, я вновь рванулась вперед. Но тотчас от резкого удара по лицу полетела в сугроб. От боли из глаз брызнули слезы. «Два дебила! С какой-то бабой справиться не можете!» — хмыкнули сверху. А потом меня схватили за шкирку и поволокли к гаражу. «Помогите!» — крикнула я и попыталась хоть как-то замедлить движение, но бесполезно. Ноги проскальзывали на льду, а под руки не попадалось ничего, кроме снега. «Помогите!» «Да не ори ты! Нет тут никого!» — раздраженно сообщили мне. «Так что лучше расслабься и получай удовольствие!» Мужики дружно заржали. От накатившего бессилия я всхлипнула. «Неужели все? Сейчас меня эти трое уродов...» Внезапно рядом с нами мелькнула какая-то тень. И хохот мужиков резко оборвался, перейдя в сиплый свист. Руки тащившего меня отморозка разжались. Инстинктивно откатившись в сторону, я быстро перевернулась и с изумлением вытаращилась на открывшуюся глазам картину. Мои обидчики, согнувшись в три погибели, сдавленно хрипели. А над ними, уверенный и нерушимый, возвышался Дан. В коротком элегантном пальто, с непокрытой головой и идеально уложенными волосами, Он словно просто проходил мимо. Ничто в позе и внешности Дана не указывало на то, что тот только что дрался. Но черт подери, эти трое скорчившихся отморозков — живое доказательство обратного. И главное, как быстро все произошло. В считанные секунды. «Ты!» — зашипел один из отморозков. «Фраер борзый!» «Исчезли отсюда! Быстро!» Оборвав его, процедил Дан леднючим, полным брезгливости тоном. И они подчинились. Все трое разом дернулись, как от электрического разряда, и с места в карьер припустили прочь. «Ой, что-то мне это напоминает. Ой, кажется, кто-то опять методы Кашпировского демонстрирует». «Эй, ты там живая еще?» Вмешался в мои ошарашенно растерянные мысли голос Дана. «Да», — выдавила я. «Тогда вставай». Он протянул руку, предлагая подняться. Я на рефлексе схватилась за нее и выбралась из сугроба. А потом сообразила поблагодарить. «Спасибо». «Не за что», — прозвучало в ответ. А потом Дан хмуро уточнил. «Дом твой далеко?» «Нет, не очень. Несколько остановок на метро. Оно еще работает. Так что я...» «Поехали. Провожу». «Проводит? Я не ослышалась? Этот тип, менее чем полчаса назад выставивший меня из дома подруги, решил поизображать джентльмена? С чего бы это?» «Не стоит». Решила отказаться я на всякий случай. «Спасибо. Я сама доберусь». «Ты сама даже пару дворов пройти не смогла», — отметил Дан пренебрежительно. «Так что это не обсуждается. Двигайся. Нечего попусту тратить время». «Нет, гляньте на него. Тоже мне командир нашелся». Раздражение и обида потеснили недавний страх, заставляя выпрямиться и гордо вскинуть голову. «А с чего вдруг такая галантность?» — огрызнулась я. «Машка за мной отправила». «Так скажи, что не догнал. Проблем-то. Или боишься, что я ей названивать буду и жаловаться?» Дан скривился и неожиданно сообщил. «Я ее телефон заблокировал, так что все равно не дозвонишься». «Ты псих!» — сделала окончательный вывод я. «Кажется, кто-то минуту назад этого психа благодарил за спасение», — с насмешкой напомнили мне. Ведь я действительно мог просто сделать вид, что ничего не происходит. И потом сказать Марьяне, что не догнал тебя. Кстати, она уверена, что ты ушла сама, обидевшись на нее из-за укора с алкоголем и манерами. Так что ко мне в любом случае никаких претензий не было бы». Под конец взгляд Дана вновь стал чужим, давящим, что я невольно поежилась. «Да что ж он жуткий-то такой?» Ведь убивать и калечить меня Дан уж точно не собирается. Так чего я его так боюсь? Разозлившись сама на себя, я упрямо прищурилась, мысленно посылая Дана ко всем чертям. И так хорошо представила, что по коже аж иголочки пробежали, видать, от силы эмоций. «Так почему помог тогда, раз все и так было шоколадно?» — поинтересовалась я язвительно. «Совесть внезапно проснулась?» «Я, Лариса, конечно, эгоист, но не отморозок какой-то подзаборный», — процедил Дан в ответ. «Что бы ты там себе на мой счет не напридумывала, ты для меня помеха. Но это не значит, что от тебя необходимо избавляться таким радикальным способом. Поэтому сейчас я просто отвезу тебя домой и вернусь к Марьяне, и все будут довольны. Так что шевели ногами, машина стоит за углом», — завершил он. После чего, не дожидаясь моей реакции, развернулся и направился к выходу из проулка. А я? Я глубоко вздохнула и последовала за ним. Просто потому, что возразить Дану было нечего. Да, он эгоист. Да, жесткий человек. Но не моральный урод, как оказалось. Помог ведь, когда действительно припекло. Да и вообще, Смысл с ним спорить и отказываться от предложения? Принцип? После всего произошедшего руки-ноги до сих пор дрожали, а сердце билось, как сумасшедшее. Какие уж тут могут быть принципы? Добраться бы до дому живой и здоровой. Однако до поворота мы не дошли. Буквально через несколько шагов шедший впереди Дан внезапно дернулся и резко оттолкнул меня в очередной сугроб. «Какого черта?» — спрашивается. Растерянно охнув, я ругнулась и попыталась подняться. Но в этот момент что-то громко затрещало. Я инстинктивно подняла голову и замерла, парализованная волной страха. Из-за поворота навстречу нам выбегали четверо дюжих молодцев с автоматами наперевес. «Автоматы! По нам стреляли из автоматов! Мамочки!» Я завизжала. Не специально. Просто сработал инстинкт. Страшно же, убивают. Небось, те парни оказались не просто компашкой укуренных наркоманов-алкашей, а из натуральных бандюков. Промелькнула паническая мысль. И теперь их дружки пришли мстить. Я сжалась в снегу, стараясь выглядеть как можно незаметнее. А потом вдруг поняла, что проблемы выживания заботят, похоже, только меня. Ибо Дан по-прежнему стоял на дороге. Словно в замедленной съемке, я неотрывно смотрела, как нападавшие направляют оружие на Дана, как вновь начинают стрелять, а тот в совершенно неуместном защитном жесте вытягивает вперед руку. Я даже открыла рот, чтобы завизжать снова, но так и застыла. А вместе со мной застыли в воздухе перед Даном пули. Точь-в-точь, как в фильме «Матрица», ей-богу. Фокус русоволосого Кашпировского поразил не только меня, но и бандюков. Они даже стрелять перестали. Дан же мрачно усмехнулся, повел рукой, и пули послушно посыпались на заснеженную дорогу. Еще одно неуловимое движение, и в его ладонях вспыхнуло пламя. Настоящее. Яркая, мгновенно скрутившаяся в пылающий шар. «Фаербол! Это ведь настоящий фаербол! Я такие в фэнтези-фильмах видела!» «Да кто такой этот Дан? Гром его раздери! Неужели наши службисты настолько круты?» Я даже ненадолго об автоматчиках забыла. Из земли приподнялась, пытаясь получше разглядеть столь удивительное зрелище. В то же время Дан щелкнул пальцами, и слепящий шар с умопомрачительной скоростью рванулся к нападавшим. Мгновение, и первый из бандюков оказался охвачен огнем. Следом за ним второй, а потом взвыл от встречи с очередным фаерболом третий. Внезапно Дан зашипел, скривился словно от боли и потянулся рукой к шее. И в этот момент последний из нападавших, опомнившись, выстрелил еще раз. Несдерживаемые больше неведомым барьером пули попали в Дана. Тот запоздало дернулся и стал медленно оседать на землю. «Сволочи! Убивают!» — заорала я на адреналине и бросила в бандюка первое, что попалось под руку, сжатую в кулаке горсть снега. На меткость я никогда не жаловалась, так что снежок угодил нападавшему точно в лоб. Никакого вреда, разумеется, не причинил, но от неожиданности автоматчик отшатнулся и опустил оружие. А спустя мгновение его поглотило слепящее пламя. За считанные секунды от четырех бандюков не осталось даже пепла. Это было невозможно, невероятно. Я и предположить не могла, что в природе существуют такие люди, как Дан. Дан! Я быстро перевела взгляд, но увидела лишь, как его рука бессильно опустилась, а глаза закрылись. Мой русоволосый спаситель лежал на обледенелой дороге, не подавая признаков жизни, а на его пальто расплывались темные пятна. «Дан!» Забыв все страхи и опасения, я рванулась к нему. Склонившись, прижалась к груди и прислушалась. Дан не дышал. Сердцебиения не было. «Боже! Неужели он? Он! «Дан, Данчик, ты только не умирай, слышишь?» — взвыла я в панике. «Не умирай! Открой глаза, я сказала!» Я трясла его с такой силой, что жар с рук пошел. И чудо, на которое я так надеялась, случилось. Дан вдруг резко распахнул черные, как ночь, глаза и сипло вздохнул. «Живой! Данчик, ты меня слышишь? Не смей глаза закрывать!» — затараторила я. «Я сейчас скорую вызову!» «Ограничитель!» — перебив меня, прохрипел Дан. «Что?» «Сними с меня ошейник!» «Какой?» На моей памяти Дан всегда ходил в водолазках под горло, так что раньше я никаких ошейников на нем не видела. Но, тем не менее, быстро распахнула пальто, а, оттянув ткань, обнаружила тусклую металлическую полоску в два пальца шириной. Да, сомнительное украшение. «Он тебе дышать мешает!» — сообразила я и торопливо потянулась к железке. Ошейник на ощупь почему-то оказался горячим настолько, что под ним на коже Дана даже багровая полоса обнаружилась. Впрочем, тут уже произошло слишком много всего странного, чтобы удивляться еще и такой мелочи. Так что я просто лихорадочно пыталась открыть замок. Правда, пальцы слишком дрожали, и поначалу тот не поддавался. Но потом все же щелкнул. Не мешкая, я отбросила ошейник в сторону. И перед глазами мгновенно замельтешило. Меня словно сотня черных мошек одновременно атаковала. Аж кожу на лице жечь начала. Охнув, я попыталась отмахнуться от этой пакости, но рука не ощутила ничего, кроме воздуха. «Да что же это такое?» — взвыла я, прикрывая лицо ладонями и пытаясь отодвинуться подальше от Дана. Однако это оказалось не так просто. Мошки закружились с неимоверной скоростью, образовывая вокруг нас воронку темного вихря. И покинуть ее пределы не получалось. Напротив, этим вихрем меня тащило к Дану, а самого Дана стало затягивать куда-то в черноту. Меня охватила паника. Яснее ясного. Еще немного, и я последую за ним. «Ларка!» Пронзительный женский крик слился с резанувшей по глазам яркой вспышкой, и меня с силой дернуло вверх. Воспарив над землей в коконе бело-голубого света, я тупо взирала, как внизу, в самом буквальном смысле слова, Дан проваливается сквозь землю. Не прошло и нескольких секунд, как темная воронка схлопнулась и исчезла. Вместе с ней пропал и Дан. Только после этого светящийся кокон исчез, и меня плавно опустило на землю. Правда, сил на то, чтобы подняться, все равно не было. Слишком дрожали коленки. «Ларка!» — вновь закричали рядом, а спустя мгновение подбежала Маша. «Ларка, ты в порядке?» Она схватила меня за плечи и с беспокойством вгляделась в лицо. «Маш, ты тут откуда?» — выдавила я. «Тут такое произошло! На меня напали! А Дан, он...» «Да я знаю! Видела!» — перебила та. «Демон с колдуном этим, чтоб его темнейший пожрал! Лучше скажи, ты не ранена? Нигде не болит? Я щит света поставила, но поздно! Тебя могло зацепить!» «Погоди!» Я окончательно потеряла нить происходящего. «Какой колдун? Какой щит? Какого черта вообще? А, я сплю!» Мозг нашел единственное верное объяснение окружающему безумию. «Да, точно. Я сплю. И этот паноптикум мне просто снится». «Увы, не спишь», — опровергла предположение подруга. И в доказательство прибольно меня ущипнула. После чего в полголоса с досадой пробормотала. «Как все не вовремя произошло! Слишком рано!» «Зато не поздно в полицию позвонить! Это же черт знает что такое!» Я потянулась к карману куртки. Но Маша руку перехватила и отрицательно качнула головой. «Не надо! Сама подумай, что ты им скажешь? Что какой-то мужик на твоих глазах за пару минут сжег несколько человек, а потом провалился сквозь землю? Как, по-твоему, на такое заявление отреагируют, с учетом того, что сейчас каждый второй обмывает алкоголем Новый год? Да, ты права, нехотя признала я. Слишком нереально все звучало. Иначе как шуткой или опьянением такие откровения не объяснить. Но я-то выпила всего пару бокалов шампанского. С такого мизерного количества точно не могло такое привидеться. Так какого черта, спрашивается, произошло? Пошли домой, Лар. Маша потянула меня за руку. Мне нужно многое тебе рассказать. И, к сожалению, гораздо раньше, чем планировалось.